Глава 4. Римон. Бельзевул был крайне доволен. Сегодня он надел личину какого-то среднестатистического американского президента. Они там все среднестатистические, кроме тех, что на их банкнотах нарисованы. Только их человеки знают и даже, скрипя сердце, любят. А вот остальных не помнит вообще никто, кроме историков, которые, скорее всего, тоже их не помнят, а попросту врут, выдумывая какие-то заковыристые фамилии. Вот что значит свежий взгляд. Сотни демонов-аналитиков завалили его порога, кучей технической документации по миру грязь. Но все, что они выяснили и надумали, можно было свести к той строчке, которую в качестве результата трехдневной работы предоставила ему Изабибель. Но без ее лаконичности. Все, как он просил. Коротко, емко, с выводами и предложениями. С девочкой можно работать. Из нее выйдет отличная ламия. Как она в суккубы вообще попала-то? У них там у всех сквозняк от одного уха до другого. Архидьявол не доверял никому и получал информацию из сотен источников, и наработки свежезавербованной и явно еще не перекупленной помощницы стали последним кирпичиком в фундаменте его уверенности. Впитывая эманации боли и ужаса, исходящие от прикованных к стенам свежих обезображенных жертв, князь Ада наслаждался музыкой стонов и ароматами крови вперемешку с испражнениями. Технический отдел давно предоставил план внедрения. Для этого требовалось заслать в грязь эмиссара и развить там культ ада. Бесы пробовали проникнуть в грязь, оседлав одержимых пользователей, но ничего не получалось. Сатанисты Земли и немногочисленные адские создания, обитающие на Земле, также не добились результата. И вот буквально сегодня ему доложили, что удалось создать разовые врата из ада прямиком в грязь, те врата, о которых он говорил с Абаддоном. По какой-то нелепой случайности, по-видимому организованной сборщиком душ, умер один из маньяков на базе аккаунта, которых создавались опасные локации, населенные агрессивными существами. Произошел технический сбой, который, видно, и потребовал 3 дня на подготовку, и умер Шизик в странном, полуподключенном состоянии. Душа его попала в ад, но временно, и теперь ее можно использовать в качестве проводника. На ее базе и созданы врата, в которые сможет пройти всего одно существо. После мозг будет окончательно разрушен, проводник вернется в грязь, и использовать врата повторно станет невозможно. Организовывать подобные случайности регулярно Абаддон побоится. У души еще ведь был шанс покаяться, а здесь у нее этот шанс отобрали. Сидя за своим огромным столом, Вельзевул в который раз вчитывался в личные дела, отобранных лично им для задуманного дела демонов. Симмаин прожил на Земле в качестве объекта поклонения какого-то полудикого племени последние лет 500. Демон хоть и старой закалки, но чересчур тупой. Это вариант, если нужно кому голову отвинтить или акцию устрашения устроить, тогда да, лучше не сыскать. Жестокость и злоба просто зашкаливает. А вот со стратегическим мышлением напряженка. Да и вообще, с мышлением. Ло. Этот слишком привязан к своей книге. Никуда без нее. И не годен ни к чему, если текущий хозяин книги не прикажет. Потом хозяина, ясное дело, в расход и поиск нового. Хоть и существует на Земле уже более 3000 лет и натворил там немало, но ограничен. С фантазией, конечно, все в порядке, но этот комплекс... Остальные демоны, живущие на Земле, пусть и замаскированные, но именно в качестве демона, а не бестелесной сущности, тоже имели ряд недостатков. С эмиссарами просто беда. Самой подходящей кандидатурой оказался Римон. Демон, отвечающий некогда за какую-то там область Земли. Что-то там у него пошло не так, и он на 1000 лет был наказан лично Люцифером. Лишен рогов, хвоста, прочих атрибутов и возможностей демона – и в качестве почти простого смертного отправлен на Землю. За это время он совсем очеловечился. Нет, дьявольское начало никуда не ушло, и демоном Римон так и остался, время от времени поставляя в ад души и информацию. Но разбирался в земном обществе и психологии гораздо лучше многих из адских владык. И даже когда срок его наказания истек, Римон не пожелал возвращаться в ад, сославшись на полезность его пребывания на Земле в качестве агента влияния. Судя по личному делу, успехи Римона просто поражали. Несколько тысяч успешно выполненных мелких поручений Ада, участие в крупномасштабных акциях и прочее, прочее. Приняв это решение, князь Ада бросил лишние папки в ящик стола и, хлопнув в ладоши, прогремел. «Римон!» Ярко полыхнул огромный камин, и из него кубарем выкатился вызванный Вельзевулом демон. В одной руке он держал стакан, прикрывая ладонью, так, чтобы не разлить находящееся в нем прозрачное содержимое. А в другой – соленый огурец на вилке с отломанным зубчиком. Демон был одет в растянутые треники, тельняшку и мягкие тапочки зайки с розовыми носиками и пушистыми ушками. Выражение лица растерянно обиженное, за ухом торчит сигарета. Кроме того, он явно что-то дожевывал, даже кувырком вылетая из камина. Осмотревшись, Римон все понял, судорожно сглотнул и упал на колени. «Туф, повелитель!» Но стакана огурец не бросил. Князь Ада скептически посмотрел на явившееся чудо и с сомнением уставился на недавно прочитанное досье. Фотография на первой странице принадлежала явно этому демону. Внутренняя сущность легко просматривалась архидьяволом сквозь наложенную человеческую личину. Но тапочки! Как-то не гармонируют они с отродьем сил зла. Решившись, Вельзевул выбрал линию поведения. «Римон, я тобою недоволен!» – прошепел он. Демон побелел, пожелтел, покраснел и, что уж совсем невероятно, местами посинел. Видно было, что страх перед столь высоким начальством был неподделен. «Повелитель, все, что в моих силах, просто выходной!» – начал он. «Знаю, все знаю, не оправдывайся!» – проскрипел Вельзевул самым холодным и мерзким из своих голосов. «Ты зачем оставлен на земле был? Бухать и жрать?» «Не спрашивай, что ад может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для ада». «В яму захотел!» Я отправил отчет. Римон явно не ожидал столь яростного напора и продолжал менять цветовую гамму в каком-то, казалось, произвольном порядке. «Я не надо в яму!» «Вина твоя доказана. Вот здесь». Вельзевул похлопал ладонью по папке с личным делом Римона. «Видишь? Сколько всего на тебя накопали. Ты думал, ты один у ада на земле, эмиссар? Пожалуй, даже ямы для тебя будет мало». На самом деле, эмиссаров у ада на всю землю было всего 8. И каждый занимался своими делами, неизвестными даже прямым руководителем, можно сказать, непонятно чем, и уж точно не следил за другими. Слежкой занимались мелкие демоны и черти на добровольных началах. Конечно, компромата они нарыли тонну, но Вельзевул прекрасно понимал, что имеет дело с демонами. Демоны не святые, и, само собой, за каждым куча грешков и грехов. Но придавать какое-либо значение этим доносам не следовало. Хотя при необходимости можно было использовать. Каждый норовил подставить ближнего и хоть чуть-чуть упрочить свое собственное положение. Это в порядке вещей. Пошипев и побрызгав слюной еще минут 10, чем окончательно довел бедного демона до полуобморочного и полубезумного состояния, князь Ада немного сбавил обороты. «Короче так, я приказываю тебе следующее. Знаешь, что такое грязь? Знаешь? Хорошо. Вот туда и отправишься. Эмиссаром». «А как же земля? У меня же ведь там...» Округлившиеся от пережитого ужаса глаза Римона окончательно полезли на лоб, когда до него дошло. «Повелитель, лучше яма. Оттуда хоть теоретический шанс выбраться есть. Грязь же — это просто компьютерная игра. У меня и разъема-то нету. Не приживаются они на демонах с нашей-то регенерацией. И душ там нету настоящих. И крови не попить, и жертву не принять. Не губи!» «Дело как раз по тебе. Это решено. Не конючь!» Вельзевул покопался в мясистом ухе. «Не зря ж ты более 1000 лет среди людей провел. Пообтесался. Сатаниста вон, если по отчетам судить, плодишь в день по сотне. И новый ковен чуть ли не еженедельно организовываешь. Стало быть, есть опыт». Демон помолчал. «А как тут признаешься, что все эти адские дела он пустил на самотек уже сотни и сотни лет назад? Люди и сами справлялись со своим развращением неплохо. А он лишь отчеты в ад посылал, да периодически получал поощрение с похвалами. Занимался же он типично демонским делом – обустройством личного быта и обихаживанием себя любимого, что, конечно, включало и стяжательство, чревоугодие и разврат, и исключительно локального характера в пределах одного отдельно взятого демона. Вообще, с тех пор, как он профукал дело с крещением Руси, за что и был наказан лишением рогов и демонической силы, все пошло наперекосяк. Тысяча лет, проведенная на Земле в качестве почти обычного человека, многому научила хитрого демона, но в основном очковтирательству. «Повелитель, а может кто-нибудь другой, а? Умоляю, повелитель, Земля уж совсем без адского пригляда останется, там же снова грешить перестанут». «Ты хочешь сказать, на тебе весь ад держится? Не смей перечить!» Демон мгновенно заткнулся и стал прикидывать, как бы повернуть ситуацию в свою пользу. Он, разумеется, кое-что знал про грязь, но не вникал в эту тему специально, так как не видел для себя в этом какой-либо выгоды. Это следовало исправить. Римон привык планировать и просчитывать свои ходы как можно подробнее, а сейчас слишком много неизвестных факторов. Архидьявол продолжил, прервав его размышления, но уже гораздо тише и спокойнее. «Тебе нужно внедрить и распространить на просторах грязи культ сатаны. Это первое. Процесс уже обкатан, велосипеда изобретать не придется. Там ведь все совсем не так плохо. Дело для демона с твоим-то опытом несложное». Римон слушал и поражался. Неужели в целом в новом мире нет ни одного священника и ни одного истинно верующего? Неужели не нужно бояться, что кто-нибудь плеснет в тебя святой водой или кадилом аху врежет? Неужели нет конкурирующих демонов, постоянно норовящих подставить, настучать или обойти? Да неужели? В общем, Вельзевул так красочно и сочно живописал грязь, что оставалось непонятным. Чего ради он сам-то продолжает сидеть в своем темно-кровавом, душном и вонючем до тошноты кабинете в глубинах ада, а не кинулся во врата со всех ног? Об этом Римон спрашивать архидьявола постерегся. Он давно уже понял, что благостной Лафе, в которой он существовал последние столетия, наступил окончательный кирдык. Отсюда у него только две дороги – или яма, или грязь. Когда-то давно, еще до того, как отправиться эмиссаром на землю, в яме он побывал и возвращаться туда совершенно не желал. А вот грязь… Конечно, князь ада приукрасил, как он это умеет, и все будет не просто не так просто, а и просто не так, но в конце-то концов-то там все не по-настоящему. Циферки, пиксели, полигоны, алгоритмы, что-то еще. Не дружил Римон с техникой вообще, и кибернетикой в частности, и в особенности. «Повелитель, а как я оттуда вернусь-то?» — наконец сумел выдавить он. «Вернешься? Хм. Да вот как сатанизм воцарится во всей грязи. Строй врата и домой в ад. Души умерших там должны быть нашими, а то у нас жуткий недобор. Грешник умирает, а к нам не поступает. Вся отчетность к чертям летит, на доработку. Короче, будем ждать тебя с нетерпением и наградой. А награда? Место моего заместителя по вопросам грязи и титул верховного архидемона со всеми вытекающими. Еще вопросы?» Римон, вконец обнаглев, выпил из все еще зажатого в руке стакана водку, а что же еще, крякнул и заживал огурчиком. «Когда отправляться?»